Корнилов ничего не ответил и, попрощавшись с Поливановым, ушел. Военная организация, основанная на единоначалии, приказом номер один Петроградского совета, разрушалась однозначно. В русской армии устанавливался новый тип взаимоотношений между подчиненными и начальниками. В истории уже не раз случалось, что узаконенное двоевластие рушило душу армии, обрекало ее на гибель как государственную структуру. Один из самых ярких тому примеров есть Россия образца 1917 года. После издания Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов приказа номер один из столицы на фронты были отправлены толпы военных агитаторов. Верховный главнокомандующий генерал Алексеев попытался было с ними бороться, предложив временному правительству закрыть границы Петроградского военного округа и ввести строгую систему разрешений на выезд за его пределы. Но глава ставки получил отказ. Кабинет временных не решился пойти на открытый конфликт с Петроградским советом. Военный и морской министр Александр Иванович Гучков, популярный среди людей военных своим добровольным участием в англо-бурской войне, телеграфировал в ставку, телеграмма затем была разослана на фронты, она была получена и Корниловым, следующие указания по пресечению подрывной деятельности военных агитаторов из столицы. Временное правительство вполне сознает необходимость сохранения единой целой армии, которая только при соблюдении дисциплины может одержать победу над врагом. Бороться с различными агитаторами, проникающими в армию, следует не силой оружия. Дать точные указания о способе действий в отдельных случаях не представляется возможным. Все зависит от личного такта и умения местных начальников. Во всяком случае, главной целью является успокоение армии и народа мирным способом, а не применением репрессий. Со своей стороны, Временное правительство принимает все меры к введению в стране спокойствия и порядка на новых началах взаимного доверия, в соответствии с чем издаются и будут издаваться от имени правительства различные акты и объявления. Военный министр Гучков. Начался развал русской армии как воинского боевого организма. Резко упали воинская дисциплина и исполнительность, особенно в тыловых и запасных частях. Участились случаи коллективного неповиновения при получении приказа отправки на фронт резервных войск. Неповиновение командирам в офицерских погонах и неисполнение их приказов охватило даже фронтовиков. Обеспокоенное все возрастающим потоком сообщений о подобных фактах, Временный Гучков и генерал Алексеев выступили с совместным воззванием к войскам на фронте и в тылу. В нем, среди прочего, говорилось: Временное правительство решительно заявляет, что признает глубоко прискорбными и совершенно недопустимыми всякие самоуправные и оскорбительные действия в отношении офицеров, геройски сражавшихся за родину, без содействия которых невозможно укрепление нового строя. Только обладая полнотой власти, в мере полноты доверия может оно, временное правительство, выполнять свой святой долг. Многовластие вызовет неизбежно паралич власти и снова приведет страну к тяжелой и грозной разрухе. И пусть тяжкая ответственность перед Родиной и историей падет на тех, кто станет в этом деле помехой временному правительству. На фоне всех этих событий и сформировались политические устремления генерала Корнилова, с болью в сердце видевшего развал не только государства, но и его армии. Современник Корнилова Станкевич отмечал в своих воспоминаниях о событиях 1917 года следующее. В исполнительном комитете он говорил, что против царского режима. Я не думаю, чтобы Корнилов унизился до притворства. Несомненно, он сочувствовал реформаторским стремлениям. но также несомненно, что он и не был демократом в смысле предоставить власть народу. Как всякий старый военный, он всегда был подозрительно настороже по отношению к солдату и народу вообще. А народ славный, что и говорить, но надо за ним присматривать, не то он избалуется, а распустится. Против царского строя он был именно потому, что власть стала терять свой серьезный, деловитый характер. Хозяин был из рук вон плох, и нужен был новый хозяин, более толковый и практичный. Справедливости ради следует заметить, что новый главнокомандующий столичным военным округом не раз пытался добиться компромисса в отношениях с Петроградским советом и, прежде всего, наладить рабочий контакт с председателем его исполкома, социалистом-революционером Николаем Карло Семеновичем Чхеидзе. Однако будущий председатель меньшевистского правительства Грузии, ставший в 1921 году политическим эмигрантом, открыто не проявлял желания иметь рабочие отношения с генералом Корниловым. Подобную позицию во взаимоотношениях с Лавром Георгиевичем занимали и два товарища заместителя председателя исполкома, СР Керенский и меньшевик Скобелев. Они не раз накладывали свое вето на корниловские приказы по столичному гарнизону, даже не пытаясь вчитаться в них и осмыслить содержание. Когда тот же Александр Федорович Керенский станет сперва военным и морским министром, а потом главой Временного правительства, его министром-председателем, он лично столкнется с противодействием Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, его исполкома во главе с Чхеидзе, товарищем по партии социалистов-революционеров. И совсем плохие взаимоотношения правительства Керенского с Петроградским советом рабочих и солдатских депутатов станут с приходом 9 сентября 1917 года на пост председателя его исполкома Льва Троцкого, Бронштейна. Предводитель межрайонцев, небольшой политической организации, имевшей вес только в столице и не далее ее, вступив в ряды партии большевиков, станет одним из ее лидеров. Он и поведет питерский совет на бескомпромиссную борьбу с временными. Керенский пытался было изолировать Троцкого, отдав личное распоряжение о его аресте, но сразу же одумался. Когда посланный для ареста Троцкого офицер с сопровождающими его лицами прибыл на его квартиру, то обнаружил в ней самого Керенского. Александр Федорович тут же отменил санкционированный им же арест, сделав тем самым популярный политический жест. Генерал Корнилов на новой должности сразу ощутил реальное двоевластие в стране. Временного правительства и Петроградского совета, рассылавших свои резолюции по всей России и по всем фронтам и флотам. Он воочию убедился, что тот и другой путаются в собственных распоряжениях. Никто толком их не исполнял и даже не собирался исполнять. Кругом царила настоящая анархия, грозившая захлестнуть собой русский фронт. В воинских частях Петроградского округа дисциплина упала до нуля. Никто не желал нести службу должным образом, офицерам за уставную требовательность грозила смерть от своих же подчиненных солдат, которые позволяли командовать ими только ротным и полковым комитетом. Подобные самосуды уже имели место, хотя до распропагандированного Кронштадта и Балтийского флота столичному гарнизону было далеко. Весь быт воинских частей, расквартированных в Петрограде и его ближних окрестностях, олицетворяли открытые для любых левых агитаторов и двери солдатских казарм, беспрестанные митинги и пьянство, которое никем не пресекалось. Столичная комендатура давно не работала. Теперь гарнизонным офицерам, в своем большинстве, прошедшим через фронтовую жизнь, да и самому главнокомандующему округом, было очень трудно подчинить своей командирской воле и держать в повиновении массу вооруженных людей. Когда Корнилов попытался навести порядок в столичном гарнизоне, используя для этого юнкеров надежного Михайловского артиллерийского училища против разгулявшихся тыловиков, из Петроградского совета его незамедлительно одернули. Нельзя, ведь у нас свобода, в России революционная демократия. Лавр Георгиевич, прекрасно понимавший всю сложность столичной ситуации и свою незавидную роль, писал в те дни с возмущением и осознанием своей бессильности как начальника гарнизона Петрограда. Никто не желал нести службу, дисциплина упала до нуля, офицеры не могли сказать слова без риска угодить на штыки. Митинги и пьянство — вот что составляло быт Петроградского военного округа. Двоевластие, Петросовет и Временное правительство путаются в собственных распоряжениях, никто не желает исполнять их. Корнилова, среди прочего, сильно беспокоило наличие рядом со столицей революционного Кронштадта, который уже давно вышел из подчинения Временному правительству. Оно понимало, какую опасность для него несет главная морская крепость флота Балтийского моря. Поэтому еще 27 марта кабинет временных изъял Кронштадтскую крепость из ведения морского ведомства, включив ее в Петроградский военный округ с подчинением непосредственно окружному главнокомандующему генералу Корнилову. 2 апреля Корнилов самолично посетил Кронштадт. Там он устроил смотр гарнизону крепости, призывая революционных кронштадтцев подчиниться Временному правительству. Но из этой поездки народного героя на остров Котлин ничего путного не вышло. Все же Керенский и его окружение, сам Корнилов, до последних дней, до корниловского мятежа, не теряли надежды ликвидировать законным путем кронштадтское осиное гнездо. Такой план был представлен на одобрение ставки 23 августа. Его автором был начальник морского штаба Верховного главнокомандующего вице-адмирал Максимов. 25 августа генерал от инфантерии Корнилов отдал следующее предписание. Первое. Крепость Кронштадт упразднить. Второе. Сухопутный гарнизон весь вывести на материк, применив в случае отказа добровольно подчиниться этому принудительную силу. Третье. Пехотные части гарнизона расформировать, отправив офицеров в строевые части фронта, солдат в запасные полки.